Глава 47. Медленно открываю глаза и только через несколько секунд понимаю, что я не дома, и это все не страшный сон. В окно бьет яркий свет, уже утро, а я лежу на черном кожаном диване в кабинете Бакирова. Все еще живая. Хотя уже молилась, чтобы нет. Чтобы больше не видеть ненависти в глазах того, кого любила и люблю. Безмерно и непостижимо. Даже теперь, ненавидя и будучи ненавидимой им, люблю. Люблю так, как никогда и никого в жизни не любила, и кажется, это меня погубит. Полотерка, предательница, крыса. Кто еще и для него? Ах, забыла. Собственность. Сука без права голоса. В кабинете я одна. Дверь, конечно, заперта. Машинально прикладываю руку к груди. Она так сильно болела ночью, что я уже даже шевелить ею не могла. И теперь не могу, потому что она в забинтованной шине. Но хуже другое. Я привязана. За эту самую руку. Каким-то ремнем, простирающимся к батарее у дивана. И это быстро заставляет подняться на ноги. Однако сделать даже шагу не могу. Сволочь. Бакиров меня, как собаку меня привязал. Господи! Ноги мои, кстати, тоже перебинтованы. Однако я не помню ничего из этого. Совсем. На мне футболка та самая. Однако трусов нет. Миша их разорвал перед тем, как использовать предательницу. Казнить, пытать или как это называется. Не знаю даже. Помню только, что мне было очень страшно. Больно, я терпела эту жестокость к себе. Молилась, чтобы он уже добил меня поскорее, но Миша не добивал. А потом, кажется, я просто потеряла сознание. В груди расползается ядовитая сильная боль. Задевает нервы, таранит растрескавшееся сердце до крови. До хрипоты уже. Что было ночью после? Что они делали со мной? Исполнил ли Миша свое обещание отметить меня толпой? Отдал ли своим парням, как обещал? Я не знаю. Он всегда правду говорит. А значит, отдал. Они все... Все это сделали со мной. И теперь я уже не восстановлюсь. Я уже мертва. Мне не надо было сегодня просыпаться. Чувствую, что между ног немного саднит, и, подняв футболку, я оборачиваюсь и краем глаза замечаю, что попа красная, кое-где синяя, содрана до мяса. Это следы от ремня. Его ремня. Как я оказалась на диване? Что бандиты творили со мной после? Не помню. Я уже ничего не понимаю, и особенно то, почему Бакиров ночью меня не добил. Он ведь так сильно хотел этого, и кажется, так было бы правильно. Дергаю перебинтованной рукой этот жуткий ремень. Боже, он меня что ли как собаку на привязь посадил? За что? Неужели не верит мне до сих пор? Нет, Миша никому не верит, кроме себя. Мне тоже долго не верила, я боялась именно такой его реакции. Пытаюсь высвободиться от ремня. Не получается, и тогда я начинаю нервничать. Истошно дергаю рукой, но понимаю, что в этом нет толку. Я не могу разорвать ремень, а шину могу. Ведь рука не зафиксирована полностью, на нее лишь наложена тугая повязка. Я быстро нахожу край бинта и разматываю его. Осторожно вынимаю руку из шины, схлипывая от жуткой острой боли. Ай, ай! Шиплю. Слезы наворачиваются на глазах, когда сломанное запястье практически безвольно повисает у меня, вызывая острую боль. Но лучше так, чем на привязи сидеть у него. Не стану, ни за что не стану! Осторожно поднимаюсь, замечая, что сильно кружится голова. Я не ела ничего уже почти двое суток. Чувствую слабость, поэтому иду осторожно, не спеша, согнув руку в локте. Крепко прижав к себе. Подхожу к двери. Заперто, конечно. Как зверька меня тут держит, не слушает. Ни одно мое слово не слышит, будто я недостойна. Недостойна ничего. Даже того, чтобы выслушали просто. Бакиров даже не думает меня отпускать. Как он там говорил? Буду делать, что он скажет, пока не сдохну? Да. Похоже, до этого недолго осталось, учитывая, что ни еды, ни воды здесь нет. А я очень сильно хочу пить. Хоть маленькую каплю. Но крысы, видно, этого недостойны. Она и чувствовать, наверное, ничего не может и не должна. Бросаю взгляд на часы. 10 утра. В клубе тихо, будто вымерли все. Или еще что-то случилось. А вдруг с Мишей что-то произошло? Вдруг Тураев уже нашел его? Нет. Нельзя. Даже думать не могу об этом. В какой-то момент у меня в голове словно складывается пазл. Это же я. Я виновата. Во всем. Я села в машину к Серому. Из-за меня Миша приехал на ту квартиру. Из-за меня избил Савелия, и тот умер. А после его отец Тураев начал охотиться на Бакирова. Из-за меня нас чуть не взорвали на машине. Из-за меня погибли Хаммер и Фил. Слезы ядовитыми дорожками стекают по щекам. Боже, это же я. Я несу смерть. Я и правда виновата во всем. Мужчины погибли. Люда переживает за Анатолия. Их свадьба отменилась. Алена потеряла любимого из-за меня. А теперь и на Бакирова объявлена охота. Из-за меня он может погибнуть. Из-за меня все умирают. А значит, мне самой нет места в этой жизни. С содроганием жду Мишу еще несколько часов, но он не приходит. Тогда как я понимаю, что долго так не протяну. Здесь, в его тюрьме, как пленница, как игрушка для забавы. Вот только еще одну такую ночь, как сегодня, я больше не вынесу. Вены себе перегрызу, но не смогу я так больше. Чтобы делал больно снова. Чтобы они делили тут меня, как общую девку. Это хуже смерти для меня. Подползая к двери, скребусь в нее. Сил громко звать нет, поэтому получается какое-то тявканье. Откройте! Прошу! Откройте дверь! Никто не подходит, но я не сдаюсь. Знаю, что хоть кто-то в клубе должен быть. Хоть Влад или девочки-официантки. Помогите, пожалуйста! Стучу по двери еще раз и, к счастью, вскоре слышу поворот ключа. Отхожу на всякий случай, опасаясь Бакирова, но в дверях Ира стоит, официантка. «Ира, выпусти, умоляю!» «Тише, тише, Лин!» Она смотрит на меня сочувствующе, тогда как мне хочется сдохнуть. Меня все трясет, и я даже плакать не могу от боли в руке. «Боже, что он сделал с тобой?» «Сейчас. Давай быстро. Идем». Ира оглядывается, но за здоровую руку меня берет. Помогает выйти. «Спасибо. Спасибо тебе». Благодарю ее, когда Ира выводит меня к черному входу. «На, вызови такси. Домой доберешься. Уходи отсюда, быстро». Сует мне пару купюр прямо в руки и какой-то телефон. Открывает входную дверь. «Спасибо». Шепчу я и выхожу на улицу, вдыхая свежий летний ветер. Я босая с перебинтованной ногой в одной только длинной футболке, но это не важно. Я на свободе теперь, вот только у меня больше нет дома. И я знаю прекрасно, что если и уцелело там что-то после пожара, Миша меня найдет там сразу же. А видеть его я не хочу больше. Только не после всего. Мне больно даже вспоминать о нем, и я знаю, что должна теперь делать. Даже на секунду не сомневаюсь. Достаю мобильник, немного отойдя от клуба, набирая номер Архипова по памяти. На удивление, он записан в этом телефоне как неизвестный. «Привет, Ириш. Говори». «Это не Ира». «А кто?» Голос напрягается. «Это я, Ангелина Котова». Пауза, а после его скрипучий ответ. «Ты? Живая?» Почему-то его голос раздраженный, будто этот мент меня уж точно не ожидал больше услышать. У вас есть номер Тураева? Ну, допустим, есть. Свяжите меня с ним. Умоляю, позвоните ему. Зачем тебе это, малышка? Тураев охотится на Бакирова. Он хочет его убить. И тебе-то что? А главное мне. Мне нужно с ним поговорить. Срочно. За вашу помощь заберите остатки моей квартиры. У меня ничего больше нет. Правда. Тур тебя убьет, малышка. Он уже знает, что ты кукла Бакирова. Ты понимаешь это, девочка? Да. Я все обдумала и решила. Из-за меня все умирают. Я должна прекратить это. Поднимаю глаза к небу. Так нужно. Мама, бабушка, Фил, Хаммер, Серый даже. Все, кто хоть как-то мне помогал, умирают. И если с Мишей что-то случится тоже по моей вине, я не выдержу уже. Он всегда меня ангелом называл, тогда как на самом деле именно Миша был моим ангелом-хранителем. Я теперь это понимаю, вспоминая, сколько раз он меня спасал, а я предала его доверие. Из-за меня погибли его друзья. Он лишился бизнеса. Нажил большого врага, и за это я сама недостойна жизни. Я больше не плачу. Я сама виновата. Я смерть людям несу. Это я плохая. Хуже меня нет никого, и я знаю, Миша точно станет лучше, когда я умру. Ему не придется самому марать свои руки об меня. Я сама. Я всегда сама решала свои проблемы и сейчас решу.